Глава 12. Саиш. Вряд ли это можно было назвать развалинами. Камни, расчищенные от травы, но почти утонувшие в земле, прерывистой линией отмечали фундамент. Рядом валялось еще несколько каменных обломков. Леган встал на остатки порога. Замер на мгновение, вглядываясь в пик Мерулия, сделал шаг в сторону и махнул рукой. Саш, Линга и Теир шагнули друг за другом вперед. И да, с ужасом понял, что, минуя фигуру Леганда, они исчезают. «Ну?» – поторопил мальчишку Леган. «Долго ты будешь стоять в стороне?» Да, напомнился. Подбежал к порогу и с облегчением подумал. Да вот же они. Никуда не исчезли. Стоят, прижавшись спинами друг к другу, в центре огненного кольца. «Не бойся», – сказал Леган, касаясь плеча Саши. «Это испытание. Я чувствую в тебе неуверенность. Поверь мне. Шагнуть через это пламя гораздо легче, чем думать о предстоящем шаге. К тому же пламя острова снов далеко не самое страшное, что нам предстоит встретить в Эллия». Саш кивнул и шагнул вперед. За ним, вдохнув полную грудь воздуха, последовал Теир. Линга рванулась в пламя, поправив на спине лук. «Что ты?» Дан почувствовал ладонь на плече. «Давай, парень, тебе нужно бояться меньше всех. Пламя выжигает зло. Те, в ком его много, рискуют сгореть полностью. В тебе его почти нет. Ты еще не научился ненавидеть и завидовать. Иди смело». Идан шагнул вперед. Мгновенная боль заставила зажмурить глаза. Сухим теплом охватило тело. Лиги иголочек вонзились в сердце. Словно живущий внутри мелкий древесный дикобраз свернулся в шар, расправив смертоносные колючки. Дан согнулся, схватился за грудь. Словно прорывая тугую лесную паутину, вывалился на песок. «Ну вот», — раздался чуть напряженный голос Леганда. «Все живы. Уже неплохо». Дан открыл глаза и увидел, что он в пустыне. Во все стороны, насколько хватало глаз, вычербленными волнами лежал песок. Слабый, но горячий ветерок легко дотрагивался до лба. Линга и Тир сидели рядом, откашливаясь. Саш стоял поодаль. Лицо и руки его были обожжены. «Ничего страшного», – забормотал Леган, развязывая сумку. «Ожоги не сильные. Это твоя неуверенность. Во всем виновата твоя неуверенность. На этот случай у меня припасена неплохая мазь». «Я не выдержал испытания?» – спросил Саш, поднимая руку, с которой, вздуваясь, слезала кожа. «Нет», – покачал головой Леган. «Даже если бы ты превратился в факел, это ничего бы не значило. Кроме того, что в тебе есть чему гореть. Ты мог бы пересилить боль, встать и идти вперед. Вику Скингу пришлось гораздо хуже. Ты сопротивлялся, разозлил огонь. Вспомни стычку с Айнором в Эйдмере. Локус рассказал мне, что если бы ты стал сопротивляться?» «Я должен сдаваться?» – прошептал Саш. «Нет», – махнул рукой Леган, сохранять спокойствие. «Я знаю, что это почти невозможно. А сейчас давай-ка я намажу твое лицо и займусь нашими спутниками». «Не нужно мази», — отказался Саш. Глубоко вдохнул, задрал лицо к белесому небу. «Здесь хорошо. Сила разлита в воздухе. Я справлюсь. Мне нужно немного времени. В моих снах мне уже приходилось превращаться в факел». «Что со мной?» — спросила, поднимаясь с песка Линга. «Мне показалось на мгновение, что сердце выгорело изнутри. Что это было?» «Твоя ненависть», — ответил Леган, подавая ей бутыль с водой. И у Теира то же самое. Дан тоже испытал боль, но меньше. Ненависть – это зло, даже если она кажется справедливой. Радуйся, что ее не оказалось тебе слишком много, потому что ненависть сжигает не хуже пламени. «Да уж», – сказал, поднимаясь с песка Теир, «Ангису это точно не понравилось бы». Легант рассмеялся и перевел его слова Дану и Линге, еще раз посмеявшись при этом. «Куда идти?» — спросил Саш, поворачиваясь к Леганду. Дан отшатнулся, увидев его лицо, с которого клочьями слезала кожа. «И как долго?» «Идти можно в любую сторону», — улыбнулся Леган. «Куда бы мы ни пошли, придем в одно и то же место. Так быстро, как будем готовы прийти. Лукус и Хейграф добрались к обеду. Вика Скиндла я вел неделю. Мы едва не умерли от жажды». «Как у нас с водой на этот раз?» — спросил Саш. «До полудня хватит». Леган похлопал по кожаной бутыли. «А там будет видно. Путник, который готовится в долгий путь, именно его и получает. Пошли. И они двинулись вперед. Ноги вязли в песке. От горячего ветра сразу же пересохло горло. Легант шел первым. И, поднимаясь на очередной песчаный холм, оборачивался. И молча смотрел на идущих за ним друзей. «Откуда свет?» – спросил, подняв голову, Саш. «На небе не облачко. Со стороны этого странного неба ощутимо припекает. Но я не вижу светила». «Его нет», – развел руками Леган. «Это не мир, как Аллия или Диалия. Это небольшой песчаный остров, омываемый рекой сущего. Кусок реальности, затерянный в невообразимом пространстве. Его хозяин – лодочник Тойс. Он перевозит бессмертных на лодке в Эллаон. И он же везет их в сады смерти Элла, если они не сумели добраться сюда живыми. Однажды последний Вали покинет Эллия, и остров снов утонет в волнах». «А смертные тоже попадают в сады Элла?» – спросил Дан, забираясь вслед за Легандом на очередной холм и оглядываясь по сторонам. «Не знаю», – признался Легант. «Судьба смертных мне неизвестна. Но когда смерть отыщет ко мне дорогу, я хотел бы разделить судьбу смертным. Слишком много среди них было у меня друзей». «Да я и сам смертный», – хитро улыбнулся старик. «Открою вам страшный секрет. Бессмертных вовсе не существует». «А если твои друзья попадают во владение Онгра?» – спросил Саш. «Ты тоже хотел бы разделить их судьбу?» «Вряд ли во владение Онгра», – усомнился Леган. «Но если и так, значит туда. В конце концов, кто сказал, что с Унгром нельзя договориться?» «Выходит, вполне возможно, что однажды лодочник направит лодку в чертоги Унгра?» – задумчиво проговорил Саш. «Вряд ли», – покачал головой Леган. «Унгр сам приходит за своими гостями». «Почему я прибыл в Эллия на 5 лет позже Илы?» – спросил Саш. «Не знаю», – пожал плечами Леган. «Я вообще удивляюсь, что ты сумел это сделать. Никогда бы не поверил, что первые строчки в твоей книге были заклинанием. Скорее всего, не ты привел Илу в Эллия, а он тебя. И не ты прибыл на 5 лет позже, а он был отброшен на 5 лет до твоего прихода. Видно, Арбан предусмотрел и это. В любом случае, без Илы в отсутствие учителя ты бы не догадался воспользоваться заклинанием. Осталось только поблагодарить его при встрече», – хмуро заметил Саш. «Не советую тебе с ним встречаться». Легант обернулся, поднимаясь по склону очередного холма. «Из всех демонов Дес, о которых я слышал или знал, он самый могущественный, не считая, может быть, самого Арбана». «Разве Арбан был демоном Дес?» – удивился Саш. «Арбан был мастером Диэлия», – ответил Леган. «Но в Дес он провел очень много времени, и не всегда по своей воле. Он был пленником Бренга». «Бренга?» – пораженно переспросил Саш. «И как долго?» «Очень долго», – прошептал Леган. «Не менее лиги лет. Но, может быть, именно благодаря этому из Арбана-строителя он превратился в могучего мастера. По крайней мере, меня не очень удивило, что демон, который вырвался из темницы бога, сумел пройти в закрытый богами мир. Надеюсь, мне еще удастся рассказать тебе об этой истории». «Хижина!» – услышали они крик Линги. «Ну вот», – вздохнул Леган. «Линга – прирожденная проводница. Кажется, пришли. Довольно быстро, между прочим». Друзья поднялись на очередной холм и замерли в потрясении. Внезапно оказалось, что они находятся на небольшом, диаметром не более 0,5 ли, песчаном острове. Впереди, под чахлым эрном, стояла хижина, сложенная из деревяшек, камней, пучков травы. В дюжине шагов от нее, наполовину скрытые кустами орешника, возвышались бугорки, напоминающие могилы. Между каменным колодцем и дюжиной коротких грядок с вялой зеленью на перевернутой кверху килем хрупкой лодчонке сидел изможденный старик и старательно чинил разноцветную от заплат сеть. Полдюжины ободранных кост пытались отживать от нее полоскуту. Пространство вокруг острова занимала клубящаяся река, которая расплывалась зыбкими клочьями под взглядом, но казалась не менее плотной и тяжелой, чем жидкий свинец. «Река сущего», – торжественно произнес Леган и закричал. «Тоис, привет тебе, старый друг!» Старик встрепенулся, вскочил на ноги и принялся размахивать над головой сетью. «Леган», – отозвался он скрипучим голосом. «Где же мы бродили полдня?» – недоуменно спросил Дан, взглянув на Лингу. «Не знаю. Пожала плечами девушка. Вряд ли я бы взялась быть проводником на этом острове. Оставьте, засмеялся Леган, подталкивая их вниз с холма. Нас ожидает угощение. Вскоре друзья сидели в зыбкой тени Эрна и с удивлением, посматривая на старика-лодочника, тянули из исцарапанных чаш горячий ктар. Орех в этом году, конечно, уродился, жаловался старик Леганду. Но все-таки тот, что ты приносил, был лучше. Ничего. Леган похлопал по своему мешку. Здесь три меры отличного ореха. Ктар будет отлично. Хвала Элу. Довольно закивал старик. А то я уже экономить было решил. Редко ты стал ко мне заглядывать. Уже дюжина лет прошла, как ты приводил ко мне последнего. Как его? Белулукуса. Скучно. Козы норовят разорить грядки. Молока дают мало. Колючки пустынные грызут неохотно. Вот и сижу. То лодку чиню, то сетку. А зачем вам сетка? Спросил Дан и с ужасом прикусил язык, решив, что он использовал единственный вопрос. Да не пугайся ты. Хлопнул его по плечу лодочник. Это же мы просто так болтаем, со скуки. Я уж скажу, когда можно будет встать на берег и крикнуть о том, что вас мучит. Не за ктаром же вас сюда Леган привел. Тем более такую компанию. А сетка мне нужна для того, чтобы в речку бросать. Рыбка там, конечно, не попадается. А вот все, из чего моя хижина собрана, именно таким образом и поймана. Думаю, правда, просить Леганда через пару вармов лет сетку эту мне заменить. Как скажешь, Той. Леганд положил руку ему на плечо. Может быть, еще какие проблемы у тебя? Проблемы? Помрачнел Той. Да как же без проблем? Есть и проблемы. Пойдемте. Старик поднялся и бодро побежал к берегу. Вот и проблема. Показал он на серую, толщиной не менее локтя, полосу камня, выступающую из-под песчаного пляжа. Уровень снизился. На локоть. За последние года 3 или 2,5. Путаюсь я в этих датах. Стар уже стал. Да и звездочек у меня над головой нету. Иногда ляжешь под Эрном, накроешься одеялом и думаешь. Вот бы хоть немного потемнело, а то уже лиги и лиги лет днем сплю. Да, протянул Леган. Неужели иссяк источник? Как бы действительно не потемнело у тебя над головой, то есть? Думаю, что вряд ли. Старик почесал лысину. По моим расчетам выходит, что если бы источник иссяк, то за это время на 3 локтя бы упало. Тут дело другое. Дырка где-то. Или отсасывает кто-то понемногу. Честно говоря, была у меня даже мысль самому искать тебя, Леган. И вопрос, пусть никто из твоих ребят даже и не задает. Я уже и сам пытался. Бесполезно. Ты лучше скажи мне, откуда твой парень, у которого кожа на носу облупилась, меч и курточку взял? Леган оглянулся на Сашу. Тот стоял на берегу и разглядывал накатывающие свинцовые волны. Да-да, закивал головой лодочник. Меч-то знакомый мне. Пойдем. Торопясь, он повел, почти потащил Леганта к зарослям орешника. Вот, показал на яму, вырытую у одного из холмиков. Видишь, чего случилось-то? Могила Алона. Глухо проговорил Леган. Значит, его меч был здесь? А где же ему быть? Удивился лодочник. Может, я что и не так сделал? Так ведь я и в могильщике не нанимался. Тем более бога убитого хоронить первый раз пришлось. Выдолбили с чергасом яму, опустили туда тело, голову, начерпали из речки и залили, потом закопали. Не знаю, может, что и неправильно сделали. Только никто сюда из высших не являлся. И меня не ругал. Арбан со светильником рядом стоял. Думал, он не весь остров затопит, так и светильника текло. Я уж потом ругался на Арбана. Чего, говорю, мы тут с чергасом ведрами таскаем? Когда мог подойти и из своего сосуда полную яму нам в один миг наплескать. Да он только стоял и думал о чем-то. А потом взял, да вместе с этим своим светильником, так и... Старик махнул в сторону туманного марева и виновато развел руками. Кстати, этот парень сильно похож на него. Подожди, остановил старика Леган. Ты не о том говорил мне. Что произошло здесь? Кто разрыл могилу Алона? Ну уж не я, усмехнулся Той. Или мне делать больше нечего. Лодка рассохла, сетку чинить надо. Опять же, домик подлатать, сквозняки одни. Я сначала подумал, что это он ко мне приперся. Приходил уже. И вопрос свой задавал про этого. Про сволоха. Кто он, этот сволох? Только ответа не получил. Но это бывает. Или ответа нет, выходит. Или вопрос ерундовый, ничего не значит. Короче, ответа он не получил, а попытку свою уже использовал. Вот я и говорю ему: чего ты опять пришел? Да еще собаку с собой притащил. Подожди. Вновь остановил лодочника Леган. Кто пришел? Когда? Какую собаку? А я разве не сказал? Удивился Той. Да рыжий этот. Как его? Лид. Он вначале с Арбаном приходил, когда тот вернулся. Но ничего загадывать не стал. Потом один уже. Про Сволоха спрашивал. Я тогда здорово удивился. По виду не Вали. Так, обычный человек. Точно думаю, или привел его кто, но у входа остался. Или демон он на самом деле. Но последнее вряд ли. Да и не прошла бы нечисть через пламя, ты сам знаешь. Так вот, на вопрос свой он ответа не получил. И ушел. Давно это было. Лига-то лет уж точно прошла. Я уж и забывать стал. Помер он уже, думал. А тут года два или год назад является. Да еще с собакой. Ну, думаю, точно демон. Или Валик какой неучтенный. Хотя как через пламя прошел, опять не понимаю. Кто здесь похоронен, спрашиваю. А мне что скрывать? Вот, говорю, могила Леви, а это могила Алона. А он молча к могиле этой подошел и давай ее руками раскапывать. А что там? Песок он и есть. Так вот, меч-то мы маслом обмазали, да в куртку эту, что Чаргас принес, завернули. И закопали не глубоко, а близко. Над телом, стало быть. Арбан тогда еще бродил по берегу со светильником, босиком. Пятки себе сжег, бормотал что-то. Потом пришел и говорит: Арбан это здесь оставляет. Арбану оно и послужит. Ну, я спорить не стал. Это вообще не мое дело. Но когда этот лид копать начал, я ему сразу сказал про эти слова. Тем более, что он вроде бы как ученик Арбану был. Так и сказал. Это послужит только Арбану. А он молчит, значит, а сам копает. Да. А собака тоже чудная была. Щенок. Ну, точно щенок. Скулил чего-то, ползал вон там. А когда я подойти к нему попытался, он только что в горло мне не вцепился. Да, большой слишком. Так вроде мелкий, а размерами, что моя коза. Так вот, потом еще чуднее стало. Выкопал лист, меч и куртку эту. Да-да, которая вон на твоем парне надета. Кстати, уж как на Арбана он похож у тебя. Куртку долго рассматривал. Затем попытался меч из ножен вытащить. Не смог. Дальше стал копать. До камня. Только тело Алона не оказалось в могиле. Кислота, что ли, съела. А потом, что меня больше всего и испугало, лид вошел в реку. Старик замолчал. Он растерянно поморгал глазами, развел руками и даже присел на корточки. В реку он вошел. Повторил еще раз. У меня коза однажды в волну забрела, так от нее только рога остались. Арбан, когда с лампой туда пошел, у него кожа с ног слезать начала. И то я уж простился с ним навсегда. Сетку мою видел? Нитка медная, фаргузская. Да что я рассказываю? Ты же сам ее мне у банги заказывал. А латаю я ее теми нитками, которые из волн выуживаю вместе с мусором. Или ты думаешь, что у меня дом из деревяшек сделан? Эти деревяшки в огне не горят, и в обычной воде камнем на дно идут. То есть, попросил морщить Леган, не томи. А я что, развел руками лодочник? Это я чтобы поподробнее. А то ты неизвестно, когда еще забредешь сюда. Так вот, этот лид раздулся. И давай ходить там. По колено зашел. И хоть бы что. Потом куртку эту полоскал, меч окунал, но бесполезно. Клинок так и не вытащил. Хотя побагровел аж. Вышел. Я глазам своим не верю. Ноги, словно он в ключевой воде их ополоснул. Не ссадины. Посмотрел на меня и сказал так задумчиво. Арбану, значит, говоришь, послужит. А потом, не поверишь, взял щенка и тоже поволок к берегу. Ну, думаю, сожжешь сейчас беднягу. Шкура сразу слезет. А псу хоть бы хны. Побултыхал в волнах, прополоскал как следует. И на берег бросил. Ничего, смотрю, ползет щенок. И даже вроде как и доволен, облизывается. Ты не поверишь, Леган, это на меня такое впечатление произвело, что я сам раздулся и в волны полез. Да кости пятку сжег. Вот на этой ноге. Ну, шрам же должен быть. То есть, попросил Леган, что было дальше? Ничего, развел руками лодочник. Обулся он, Меч в куртку эту завернул, пса за шиворот схватил и ушел. Даже и не попрощался. У вас-то откуда это все? Точно то самое. И куртка, и меч. Это Арбан Саш. Задумчиво проговорил Леган. Потомок Арбана. Потомок Арбана? Удивился лодочник. Ну так Арбан на многое был способен. Но у меня просто нет слов. Кто ты ему? Сын? Внук? Нет, сказал Леган. Как звали твоего отца, Саш? Николай, ответил Саш. А деда? Леган нахмурил брови. Дмитрий. А отца деда? Леган улыбнулся. У него было смешное имя. Его звали Самсон. Ну, наверное, не смешное. Просто редкое для моего имя. Так же, как и имя Саш для Эллира, усмехнулся Леган. Вот хоть одна загадка решена. Ты помнишь счет Навали, Саш? Да, кивнул Саш. Айн, Бату, Шет, Эссон, Митер, Николар. Так мы назвали лошадей. Именно так, кивнул Леган. Айн, Бату, Шет, Эссон, Митер, Николар. Саеш. Эссон, Самсон. Митер, Дмитрий. Николар, Николай. Саеш, Саш. Ты седьмой потомок Арбана. Правда, я не знаю, считал ли он себя первым в этом ряду или своего сына. Но ты седьмой. Арбан Саеш. Вот так, то есть. Думаю, что меч в итоге попал туда, куда надо. Вот только кто его принес, не знаю. Выходит, и кто такой лик, не знаю. Думал, что пропал ученик Арбана. А с псом я тоже уже встречался. Подрос он, впрочем. Очень странную и важную историю ты мне рассказал, Тойс. Уже этого достаточно, чтобы считать мое путешествие удачным. Хотя яснее мне пока не стало. Так что же, удивился старик, вы у волны спрашивать не будете? Будем. Решительно тряхнул головой Леган. Старик выпрямился, обернулся и окинул взглядом Тиира, Дана, Лингу и Саши, которые по-прежнему стояли у разрытой могилы. Кто первый? И тогда Дан, который все это время только и думал о необходимости задать лишь один вопрос, очень важный, который принесет пользу и Эдмеру, и Хейграсту, и Сашу, и этому удивительному безбородому Леганду, шагнул вперед. Я хочу первым. Пойдем. Неожиданно коротко, сказал старик. Он взял Дана за руку, подвел границы волн, затем засунул руку в ворот рубахи и вытащил чашку, выточенную из черного камня. Ну, Тойс наклонился над волнами, приготовил чашку и, кряхтя, повернулся к Дану. Спрашивай, только громко. И Дан, вдохнув сухой воздух, чувствуя, как срывается голос, неожиданно для самого себя забыл тот вопрос, который обдумывал и готовил все это время. И заорал в мглистую даль. Где Рубин Антара и зачем он Валгасу? На последнем звуке истошного выкрика Тойс зачерпнул кружкой верхушку очередной волны и залпом выпил. Зашипела капля на морщинистой щеке. Показалась кровь на губах. «Следующий!» — крикнул закашлявшись лодочник. Кир встал на край каменной полосы, напрягся и прокричал что-то над тяжелыми гребнями громким кличем воина. И снова лодочник зачерпнул и отправил в рот несколько глотков страшной жидкости. «Ветра нет, а волны бегут!» Услышал шепот Саша над ухом Дан. «Вперед, Саш!» — сказал Леган. «Не стесняйся. Ты прошел через пламя. Если захочешь вернуться домой, так тому и быть». Саш вздрогнул. Замер на мгновение, судорожно вдохнул. Встал у кромки реки. И, дождавшись, когда очередная волна подбежит к ногам, закричал, что было силы. «Кто убил Алона?» «Ну?» Лодочник повернулся к Линге, размазывая кровь по щекам. Еще одна чашка в глотку старику за его здоровье. «Я выпью», – прошептала девушка. «Что?» Тойс наклонился к ней. «Я выпью», – твердо сказала Линга. «Чего ты хочешь?» Лодочник поднял брови. «Таланта? Дара? Славы? Зачем тебе это бремя?» «Силы хочу», – упрямо наклонила голову Линга. «Не ради силы, а чтобы выдержать рядом с ними». Она кивнула на Леганда и Саша. Не сломаться, помочь, защитить, не быть обузой в испытании. Если, запнулась охотница, если они возьмут меня с собой. Что ж, сказал Тойс, не за себя просишь, и то ладно. но обещать тебе ничего не буду. Ты уж сама думай. На». И лодочник сунул ей в руки кружку с подхваченной шапкой волны. Линга, запрокинув голову, судорожно проглотила содержимое, вытерла губы и с изумлением уставилась на расползающийся в клочья рукав куртки. «Я могу говорить?» — испуганно прошептала девушка. «Можешь», — рассмеялся Тойс. «Один глоток еще никому не повредил. Только не жди, что сейчас у тебя крылья вырастут или там копыта на пятках появятся. Живи, как жила. Прислушивайся да приглядывайся к себе. Может быть, и откроешь что». «А мы?» — спросил хрипло Дан. «А что вы?» — удивился Тойс. «Ты хоть исхитрить пытался? Два вопроса мне пропихивал. Но результат получил, что и для меня удивительно. Но вопросы-то они не словами, а мозгами задаются. Слова-то кричатся для того, чтобы силу в волну выплеснуть». «И где ответ?» — не понял Дан. «У тебя в голове». Лодочник постучал мальчишку по лбу кривым пальцем. «Что ты спрашивал?» «Где Рубин Антара и зачем он Валгасу?» — растерянно прошептал Дан. «Ну и отвечай на этот вопрос сам», — развел руками Тойс. «Рубин Антара хранит Белу по имени Шаахрус в Индоинской крепости», — внезапно выпалил Дан. «А Валгас ищет его по указанию Инбиса». «Ну вот», — крякнул Тойс, — «по указанию Инбиса». И вопросительно посмотрел на Леганду. «Кто это Инбис?» «Забыл я что-то». «Дальше», — резко потребовал Леган и объяснил Дану и Линге. Тиир спрашивал, кто хозяин башни страха. «Лакум», — коротко бросил Тиир. «Ты», — Легант обернулся к Сашу, — «ты спрашивал, кто убил Алона?» «У него нет имени», — с трудом разлепив губы, прошептал Саш. «Не понял», — заволновался Легант. «Волна не смогла ответить тебе? Его имя неизвестно?» «Нет», — Саш поднял дрожащую руку и вытер лоб. «Именно так, как я сказал. Волна знает, кто это, но у него нет имени». «Эл всемогущий», — в ужасе прошептал лодочник. «Значит, это был не Бренг», — выдавил из себя Леган и оперся, пошатнувшись, о плечо лодочника. Дан смотрел на потеревшее лицо Леганда, и он казался ему путником, который долго шел по узкой горной тропе. Его одежда изодрана, ноги и руки изранены, сил уже нет. Он умирает от голода и жажды. Все его надежды на то, что он вот-вот доберется до спасительного отдыха. Путник выползает из очередного поворота горной тропы и видит перед собой непроходимую пропасть. У пропасти нет дна, нет противоположного края и нет надежды. «Нам надо идти, Тойс», — глухо сказал Леган. «Прощай, старый друг», — отозвался лодочник. Друзья вернулись на вершину Мерсилванда утром следующего дня. Дан увидел мгновенно посеревшее при виде Леганда лицо Хейграста и машинально подхватил старика под руки. «Что случилось?» — спросил Лукус. «Ничего». Леган сел на камень и отдышался, переволновался. «Не слишком хорошие новости мы принесли, Хейграст». «У нас новости еще хуже», — ответил Нари и махнул рукой. Дан обернулся и увидел, что от подножия Мерсилванда на запад, на север и на юг стоит войско. У основания холма полукольцом выстроились всадники Ари в округлых шапках магов Адии. За ними волновалась полоса радской пехоты с длинными копьями, поблескивающими в лучах Алателя. В стороне рычали скучившиеся гуртом архи, переминались ноги на ногу вармы лучников. И далее море голов, пик, знамен и островерхих шатров. «Адрат», — сдавленно произнес, поднимаясь на ноги, Леган. «Где наши лошади?» «Сняли стрелами», — внешне спокойно ответил Лукус. «Я уже упаковал самое ценное в заплечные мешки. Только бежать некуда. Они ждали вас. Колдуны Ари знают, что это за место и зачем мы пришли сюда. Думаю, хотят взять живыми. Вряд ли дадут много времени, чтобы мы сдались. Я надеялся, что вы выйдете на восходе. Тогда бы мы могли укрыться на острове снов». «И долго мы продержались в песках?» — мрачно поинтересовался Леган. То есть не столь добр и гостеприимен, как это может показаться. Дан судорожно повертел головой и увидел за могильником туши убитых лошадей. «Бату», — болью отозвалось в груди. «Где пес?» — спросил Леган. «А пес вовсе не так уж глуп. неожиданно спокойно заметил Ангел. Из-за спины Хейграста прячется за камнями. Со вчерашнего дня притворяется мертвым. Он предупредил о врагах, но уйти мы уже не смогли. Эти друзья в шапках подошли сразу со всех сторон, вместе с лучниками. У них хорошие лучники. Лошадок перебили без труда. Теперь, когда вы вышли из могильника, они будут требовать сдачи. «Почему ты так спокоен?» — спросил Хейграст Ангеса и повернулся к Леганду. «Я думал, он меня сведет с ума. А оказывается, когда враг окружает со всех сторон, рассудительнее и спокойнее служителя священного престола не найти». «А что волноваться?» — удивился Ангел. «Волноваться надо, когда есть возможность остаться в живых. А когда смерть смотрит в лицо, надо успокоиться и готовиться к встрече в целом». «Или с Унгром». Хейграст сплюнул. «Подождите». Леган поднял руку. «Барабаны». Пехота раздалась в стороны. И к подножию Мерсилванда вышли 5 дюжин нари с огромными барабанами. Ударили по ним ладонями. Подтянули жестким ритмом строй. Заставили подрагивать войско в такт ударов. Вот с таким боем барабанов они обратили в бегство армию империи 3 дюжины лет назад, заметил Леган. «Смотрите». Через каждый варм ударов один барабанщик останавливает. Их 5 дюжин. То есть через 5 лик ударов вон те пехотинцы сетями пойдут в нашу сторону. И каждого будут прикрывать 1 дюжина лучников. У нас еще достаточно времени, чтобы подумать о собственной сдаче и рассказать друг другу несколько интересных историй. «Почему бы не поговорить?» – сдавленно произнес Хейграст, поправляя топорики на поясе. «Я хочу рассказать один из своих снов», внезапно сказал Саша. Дан оглянулся и увидел, что обожженное лицо Саши спокойно, но глаза горят безумным огнем. Он стоял выше всех по склону холма, и, несмотря на то, что зеленая трава Мерсилванда скрывала его до пояса, неожиданно показался Дану воином огромного роста, который непременно спасет их, ведь спас же когда-то весь Эл-Айран его предок Арбан. «Я хочу рассказать вам один из своих снов», повторил Саша. Я вспомнил о нем, когда услышал про огромную черную волчицу. Я видел ее в своем сне и мог бы узнать место, где все происходило. Где-то вблизи гор, ночью, помню высокую траву, росу, летящие треугольные семена ночного белокрыльника, запах лугового ореха и этого зверя. Она пожирает Элбана, но мыслит, как разумное существо. Она рассуждает и владеет магией. Она больше, чем волчица. Горы повсюду в Элдиа. Лукус развел руками. Ночной белокрыльник раскрывается в конце лета, но на каждом лугу в разные дни. Да и растет он, как и луговой орех, почти везде. Или ты не бежал со мной по равнине Уйкеа? Бежал. Саш задумчиво посмотрел на барабанщиков, 3 из которых уже перестали стучать. Но небо было иным в моем сне. Я помню луны. 2 луны. 1 красная, как кровь. 2 лиловая, как могильный астралист. «Диелия», — сказал Леган. «Диелия», — кивнул Тиир, дождавшись перевода Ангеса. «Мглистый хребет. Башня страха». «Ну вот», — вздохнул Саш. «Еще одной загадкой меньше. Или больше. А вот и благодарность для Хейграста. Как раз вовремя». «О чем ты говоришь?» — не понял Хейграст. «Спокойно», — попросил Саш. «Не волнуйтесь. Есть время. Еще более 4 дюжин барабанщиков. Медленно посмотри на реку Нари. Благодарность клана древесного корня прибыла». Хейграст обернулся к Силаулису, и его глаза изумленно расширились. Не в силах противостоять желанию, Дан тоже взглянул туда. И его рука, крепко сжимавшая планку лука, ослабла. На середине полноводной реки виднелись росчерки длинных, выдолбленных из стволов эрнов лодок шаи. Подгоняемые резкими грибками широкоплечих коричневых воинов, они стремительно приближались к утесу Мерсилванда. «Но как мы уйдем с вершины?» – растерянно прошептал Лукус. «Мы не успеем спуститься к воде. Они поймут и возьмут нас на стрелы еще на склоне». «Легант!» – позвал Саш и обернулся к старику, который стоял рядом с Даном, положив руку ему на плечо и, мрачно сдвинув брови, смотрел на армии Адрада. «Легант!» — повторил Саш. — Мне нужно время. 2 дюжины барабанщиков. Больше я уже не смогу говорить. Когда две дюжины барабанщиков перестанут стучать, у вас будет возможность спуститься. Сделайте это быстро и сразу отплывайте. Но попытался протестовать Дан и не смог. Глаза Саши не были добрыми. Они были прозрачными, как зеркальный отсвет лезвия его меча. «Отплывайте, я вас догоню», — жестко повторил Саш и обернулся к священнику. «Ангел, что ты там говорил насчет исполнения желаний? Покажешь мне светильник Элла?»